Глава 8. В ресторане «Бруклин», несмотря на воскресный вечер, было много свободных столиков. Царящий в зале полумрак пропитывали серебряные гитарные переборы и ароматы яств с пряными нотками специй. Гипнотический взгляд черных глаз пристально изучал мое лицо, словно пытаясь найти произошедшие за время нашего расставания еле уловимые изменения во внешнем облике. Определенно, нам было хорошо сидеть друг напротив друга совсем без слов, поэтому вступительная пауза перед разговором, ради которого произошла встреча, затянулась. «Так и будем молчать», — сказал я наконец. «Почему бы и нет? По-моему, прекрасная идея просидеть весь вечер молча», — мягко улыбнувшись, ответила Лида. Я знал, что она говорит серьезно, несмотря на шутливый тон, но мне все же хотелось услышать хотя бы формальную причину того, ради чего я назначил ей встречу в знакомом по свадьбе приятеля заведении, долго потом объясняя Ольге крайнюю необходимость своей отлучки. «Идея прекрасная, но разве только ради совместного молчания ты захотела увидеть меня?» «В общем и целом, да. Еще хотела сказать, что ты единственный настоящий человек, неподдельный, из всех, кого я знаю». «Ух ты, серьезно? Никогда бы сам не догадался. Можно с этого момента поподробнее?» – оживился я. «Понимаешь, я раньше в душе презирала безвольных мужиков, имеющих все необходимое для материального или карьерного роста, но растрачивающих свою жизнь на всякую ерунду типа духовных метаний. Но сейчас до меня дошло, что настоящим безумием является как раз тупое следование трендам, шаблонам, навязанным программам, из-за которых жизнь становится вечным соревнованием. То есть тихая обеспеченная семейная жизнь, как награда за усилия, больше не привлекает тебя?» — перебил я ее своим вопросом. «Почему? Привлекает?» — спокойно отреагировала она. «Только прежние лихорадочные потуги медленно, но верно убивали во мне радость, любовь, сострадание, без чего она немыслима. Ты же видел, в кого я превратилась? Циничное, бездушное, расчетливое животное, недостойное не только крепкой семьи, но и нормального к себе отношения. Но даже не это главное. Часто вспоминая наше общение, я ловила себя на мысли, что вопреки всему была счастлива рядом с тобой. Пойми меня правильно. Речь не о любви в обыденном понимании. Как тебе объяснить?» — Лида замялась, подбирая подходящие слова. «В общем, мне вдруг стало ясно, что именно из-за этого чувства я и пытаюсь улучшить свою жизнь, надеясь получить его через семью, любовь и благополучие. Но раз оно уже где-то здесь, рядом, то стоит ли обманывать себя надеждами на прекрасное будущее, приближая его в поте лица? Или разумнее остановиться, оглядеться и попробовать изменить шаблонное мышление?» «Ты ли это?» — воскликнул я с притворным изумлением. «Вот сижу я напротив тебя. Что-то говорю и погружаюсь в покой, о котором раньше только мечтала», — не реагируя на мое кривляние, продолжила она. «Одна мудрая женщина рассказывала мне о таких, как ты, светлячках. Жизнь подтвердила истинность ее слов, в отличие от болтовни моих прочих знакомых. Я слушал ее умиротворенный голос, чувствовал свежесть водопада спадающих на плечи прядей и вспоминал самолюбивую, целеустремленную и взбалмошную девчонку, испепеленную теперь жарким пламенем прозрения. И хотя Лида до сих пор надеялась обрести радость, покой, благополучие, опираясь на свою интуицию и правильное мышление, ее духовный прогресс был фантастическим. Она уже точно знала, что счастье заслужить невозможно, но пока продолжала искать его в окружающем мире. Внезапно материализовавшийся из полумрака юноша в белоснежной рубашке поставил на стол заказанные блюда и, пожелав приятного аппетита, также моментально исчез. Голодная Лида, не мешкая, набросилась на ризотто с белыми грибами, я же принялся за теплый салат из морепродуктов. Некоторое время мы оба молчали, отдавая дань поварскому мастерству, пока мне не бросилась в глаза тень грусти на ее лице. Скажу банальность, но какими бы жуткими ни были события, заставившие тебя вернуться обратно, они не что иное, как благословение. Помни об этом во избежание уныния. Читать мысли научился? Здорово. Мне как раз припомнился неприятный момент. Она вздохнула. Успокаивать ее, разглагольствуя о нереальности прошлого, я не стал, понимая, что придет время, когда она сама перестанет воспринимать свою историю всерьез. Сейчас же любые интеллектуальные установки могли иметь в лучшем случае краткий терапевтический эффект, но, скорее всего, просто бы запутали ее. «Плюни раза три», — весело сказал я. «Лучше просвети, где в городе живешь, чем дышишь». «Ючусь у подруги, делаю карьеру промоутера», — она просияла. «Рекламные листовки прохожим раздаю. В общем, налаживается жизнь помаленьку. Хочешь, я познакомлю тебя с интересными ребятами, твоими сверстниками? Они, наверное, по части жизненного опыта здорово уступают тебе, но мыслят правильно, как и ты. Вряд ли мне оно надо. Смотри сама. Но все же я скину тебе номер телефона паренька из их тусовки. Если вдруг надумаешь, позвони ему и скажи, что от меня». Я взял со стола телефон и принялся искать номер Дениса, единственного человека из молодежной группы духовных единомышленников, кого видел воочию. Признаться, мне очень хотелось, чтобы Лида влилась в их компанию. Очевидно, ей не повредила бы поддержка молодых людей, уже услышавших далекий зов нашей общей родины, а их дружный коллектив украсила бы такая незаурядная, много испытавшая на своем коротком веку девушка. Возможно, она обзавелась бы новыми подругами и встретила бы, наконец, хорошего парня. «Не надо мне никаких компаний», — сказала она, скрывая зевоту ладонью. «Я истосковалась по покою, каково испытываю сейчас. Большего наслаждения, чем вкусный ужин, тихая музыка и безмятежность, не существует в подлунном мире. Да-да, не существует», — по слогам повторила она. «Проверено-перепроверено на личном опыте. Только не подумай, что меня бросило из одной крайности в другую. Совсем нет. Скорее, сейчас я где-то посередине между двумя полюсами, в самом центре циклона». «Скорее, сейчас я где-то посередине, между двумя полюсами, в самом центре циклона». «Покой на сердце — штука бесценная», — согласился я. «Но давай на чистоту, пребывать в нем постоянно ты не можешь. Пока. Поэтому лучше тебе быть среди людей, о которых я говорю. Иначе есть риск новой авантюры, в которую тебя обязательно затащит очередной прыщелыга». «О, похоже, ты начал переживать за меня? Нет, папочка, даже не надейся. Я ни на кого тебя не променяю». Она положила теплую ладонь поверх моей и надула губы, придав лицу обиженное выражение. Мне меньше всего хотелось, чтобы наша встреча внешне походила на любовные свидания, поэтому я осторожно высвободил руку, обозначая допустимые границы. Лида еле слышно хмыкнула и отвела взгляд, сменив в мгновение ока напускную обиду гримасой реальной досады. «Пойми правильно», — сказал я после нескольких бесконечных секунд натужного молчания. «У меня нет возможности постоянно быть рядом и поддерживать тебя». «Тогда мое самоубийство ляжет на твою совесть несмываемым пятном. Будешь корить себя до самой смерти», — произнесла она спокойно. «С какого перепуга я вдруг буду нести ответственность за твои дурацкие поступки? И почему вообще речь зашла о таких вещах? А как ты хотел? Раз уж вольно или невольно стал для меня единственным источником мира на душе, то имей храбрость взять на себя хотя бы часть ответственности за мое состояние». Честно сказать, я не нашелся, что ответить на столь неожиданное притязание. Во многом Лида была права, и нравилось мне это или нет, я, по всей видимости, в сложившихся обстоятельствах не должен был полностью отстраняться от участия в судьбе девушки. Но с другой стороны, у меня не было ни желания, ни опыта, ни самое главное право становиться неким подобием ее духовника. Я прекрасно понимаю, как трудно сейчас тебе, по сути, одной среди чужих жестоких людей. Но объясни, пожалуйста, каким образом я должен помочь тебе? Стань моим любовником для начала. Уважь, дяденька, просьбу малолетки. Быстро ответила она и тут же расхохоталась. Испугался? Шучу. Я ведь знаю, как тебя тяготят любые обязательства, даже самые приятные. За перепадами ее настроения и поясничанием легко читался потаенный страх неизвестного и, соответственно, желание опереться на что-то основательное, способное удержать на ногах во время качки. Становилось ясно, что и у самой Лиды не было понимания того, как действовать в новых непривычных условиях без выпистыванных надежд на грядущее. Временно заполнить тревожные, расширяющие пустоты на месте сброшенных идолов и вернуть шаткое душевное равновесие могло обычное человеческое участие, даже простая беседа. Однако Лида искала нечто большее, чем видимые проявления, дарующие мир силы, чувствуя ее источник пока не столько в себе, сколько во мне. Не зная, что делать в такой ситуации, я захотел как-то встряхнуть ее, сломать начатую ею игру, где она выступала бы в роли несчастной жертвы, а мне приходилось бы постоянно повторять слова утешения и отвергать всякие намеки на близость, ссылаясь на супружескую верность. Созрело, наконец, а я, признаться, сомневался, стоит ли намекать на новый, более глубокий уровень наших взаимоотношений. Произнес я с улыбкой облегчения на лице, словно неожиданно нашел пропажу. У меня, правда, пока нет далеко идущих планов и серьезных намерений. Для начала, думаю, стоит дать выход накопившейся страсти, притереться друг к другу, а потом уже действовать, как подскажет сердце. Лида, явно не ожидавшая такой словесной эскапады, поначалу заметно замешкалась, прикидывая, можно ли воспринимать всерьез сказанное мной и как ей реагировать, но вскоре засмеялась, смущенно прикрыв рукой рот. «Раз уж ты дал себя уговорить, то знай», — продолжала хихикать она. «Я девушка требовательная и люблю доводить начатое дело до логического конца. Поэтому меня никогда не удовлетворяли недостаточно твердые и мягкотелые мужчины, как и поспешные». Ее заразительный смех сделался громче. «Хорошо бы еще получать некоторую материальную поддержку от возлюбленного, но на тебя это мое правило не распространяется». «Считаешь меня жалким нищебродом?» — подчеркнуто потухшим голосом спросил я. «Просто стараюсь уберечь от перенапряжения, зная твою склонность к трудоголизму», — с легким сарказмом сказала она. «Что мы с тобой будем делать ночами, если станешь надрываться на трех работах и плохо питаться?» В качестве десерта Лиде подали кусочек медового торта, я же, воздержавшись от сладкого, стал хлебать обжигающий зеленый чай. Несмотря на то, что наша беседа приняла несколько несерьезную форму, мой изменившийся статус, похоже, вызывал у нее живой интерес, отвлекая от пришедшей на смену жестокому планированию полной неопределенности. «Если начала подшучивать надо мной, значит, настроение улучшилось», — произнес я бодро. «Вместе с недосказанностью обычно уходит и напряжение». «И все-то ты знаешь. Лучше признайся, я сразу тебя заинтересовала. Разве это имеет значение? Очень любопытно, почему ты ни разу не попытался узнать меня поближе, когда была такая возможность. Не хочу задеть твое женское самолюбие, но тогда я больше боялся тебя, чем желал. Зря утаил. Если бы я поняла, что могу вселять ужас во взрослых мужиков, мое самолюбие раздулось бы до невероятных размеров», — вновь рассмеялась она. Зная настойчивость сидящей напротив девушки, я ждал, когда Лиде надоест шутить, и она ясно даст понять, какая хитрая идея созрела у нее в отношении меня. Я надеялся на то, что она просто попрощается и уйдет, но такой вариант казался, мягко говоря, маловероятным. Время шло, а мне жутко не хотелось возвратиться домой слишком поздно и выслушивать Ольгины упреки. «Приятно находиться в твоем обществе, но я человек семейный, не свободный, поэтому ограничен во времени. Какой же из тебя любовник, если спешишь поскорее на свой диван плюхнуться?» — возмутилась Лида, окончательно разделавшись с десертом и резко отодвинув от себя тарелочку. «Настоящему пылкому любовнику покой только снится. Он, если и торопится, то только потому, что не в силах сдержать свою страсть. Давай сделаем так. Поедем сейчас туда, где я живу, познакомишься с моей подругой, посидим втроем». «Какой в этом смысл?» «Не стоит всюду искать смысл, ты же знаешь. Но раз он так необходим, то глянешь наш старенький компьютер, экран на кухне, еще розетку в спальне. Хватит смыслов?» «Предостаточно», — обреченно сказал я, осознавая невозможность вырваться из ее цепких рук без скандала. После того, как я вызвал такси и рассчитался с официантом, мы вышли на свежий воздух, но по-настоящему ощутить температурный контраст не успели, так как сразу же оказались в протертом салоне вызванного автомобиля. Сидевший за рулем стильный молодой парень с выбритыми висками и коротеньким хвостиком на макушке всю дорогу молчал и лишь пожелал нам доброй ночи на прощание. Прибежищем Лиды оказалась стандартная двухкомнатная квартирка на втором этаже унылой панельной девятиэтажки. Тем не менее, мне пришлось долго ходить туда и обратно по комнатам, как посетителю музея, пока моя спутница показывала и подробно рассказывала о достоинствах и недостатках предметов дешевой мебели, поддерживающем микроклимат гипоаллергенном турецком ковре, а также двух пузырях под поклеенными на прошлой неделе флизелиновыми обоями. Когда же я поинтересовался, почему самой хозяйки нет дома, Лида недоуменно посмотрела на меня, словно я задал свой вопрос с сильным японским акцентом, и раздраженно сказала: «Она, наверное, свободная женщина и сама решает, к которому часу возвращаться. Не удивлюсь, если опять останется у своего полоумного Шурика ночевать». После такого ответа у меня пропало всякое желание напоминать ей о том, что она собиралась знакомить меня с хозяйкой квартиры, как и о неисправном компьютере, кране и розетке. Я встал посреди комнаты, засунув руки в карманы джинсов и слегка склонив голову набок, всем своим расслабленным видом демонстрируя скуку и желание поскорее уйти. Стоявшая у зашторенного окна Лида плотоядно прищурилась, отчего ее детское личико приобрело притягательность хищницы, подошла мягкой кошачьей походкой и стала толкать меня в грудь ладошками обеих рук. Пятясь назад, под нежным, но мощным напором, я потерял равновесие и рухнул спиной на жалобно заскрипевшую, чудом не развалившуюся старенькую тахту. Мгновенно оседлав мою беспомощно распластавшуюся тушу, она положила руки мне на плечи и всей массой своего тела придавила к лежащим на тахте подушечкам. «С ума сошла? А если бы на пол грохнулся?» — сказал я, выравнивая дыхание. «Ну давай, любовник, покажи мастер-класс, доведи меня до писка, до дрожи, до судорожного оргазма». Она прогнулась дугой, роняя душистые пряди мне на лицо и освобождая из плена тяжелых ягодиц мою грудь, лишь для того, чтобы опустить их упругое тепло мне на живот. «Как же мне его показать, когда инициатива полностью в твоих руках и ногах?» — сказал я, чувствуя, как после слова «ногах» ее колени еще плотнее сжали мои бока. «А ты изловчись, будь напористее, укажи мне мое место. Сбрось непослушную девочку. Давай-ка, кстати, проверим твой потенциал». Лида сняла правую руку с плеча и бесцеремонно по-хозяйски сжала пальцы на моей ширинке у себя за спиной, даже не обернувшись. Сквозь джинсовую ткань я ощутил жар ее цепкой ладошки и со смущением констатировал увеличение размеров своего тела. «Постыдись, развратница, ручонки свои шаловливые попридержи», — сказал я как можно серьезнее. «В гости меня позвала, чтобы своими прелестями раздавить». «В штаны не наделай от страха, герой-любовник», — заржала она. «У тебя и без того в них тесновато». Пока Лида сотрясалась от смеха, я смотрел на колышущиеся под кофточкой груди, казавшиеся снизу особенно большими и как бы живущими своей отдельной от гибкого тела жизнью, прикидывая тем временем план спасения. Проще всего было усилием воли прервать провоцирующее шоу не в меру пылкой квартирантки и без лишних слов ретироваться. Однако я знал, что своим вызывающим поведением она заглушает внутренний разлад, терзавший еще недавно меня самого. И хотя методы анестезии у нас разнились, разницы в сущности не было никакой. «Угомонись, наконец, не знаю, как успокоить тебя, могу лишь обнадежить», сказал я надтреснутым из-за сдавленного живота голосом. «Это все, на что ты способен? Что ж, тогда попробуй обнадежь». Она резко сжала пальцы, заставив меня поднять колени. «Сначала сделай одолжение, прекрати меня мучить. Какие же мы нежненькие». Сделав недовольную гримасу, Лида слезла с моего живота и устроилась рядом, поджав по лягушачьи ноги. «Ты сейчас бесишься не столько от избытка энергии и желания близости, сколько из-за своей обреченности», — начал я, вздохнув с облегчением. «Да-да, обреченности, не делай круглые глаза. Я сам всегда считал себя обреченным и колобродил так, что чертям было тошно, ты в курсе? Выйти из заколдованного круга мне удалось через признание ошибки, кроющейся в неверном отождествлении себя с телом и его историей. Но до этого, что бы я ни делал, сколько бы ни выстраивал комфортные условия, как бы ни пытался радоваться происходящему, меня постоянно подтачивало предчувствие неминуемого разрушения тела, как фундамента того, на чем зиждется жизнь во всех ее проявлениях. Ведь в недалеком будущем оно, бренное, одряхлеет и превратится в прах. Пытаясь как-то унять это свербящее предчувствие, я опускался во все тяжкие, временами забываясь в вихре острых впечатлений, но неминуемо возвращался в отравленную тревогой и повседневность. То же самое происходит и с тобой. «Думаешь?» — в ее голосе послышалось еле уловимое волнение. «Уверен. Но хорошая новость в том, что ты ни тело, ни ум, ни мысли, ни поступки, ни все остальное, связанное с ним. Ты не душа, которая придумана умом, как и окружающий тебя мир». «Кто же я тогда?» Лида заинтригованно приподняла густые темные брови, разом превратившись из разгоряченной львицы в наивную девчушку. «У меня не найдется правильных слов и образов описать, кто ты есть на самом деле. Могу только заверить, что когда сама найдешь ответ на этот вопрос, все терзающие тебя проблемы и противоречия сделаются потешными, и ты еще будешь поражаться своей впечатлительности. Пока же просто заруби себе на носу, что не имеешь ничего общего с образом себя в голове, и чаще об этом вспоминай. Особенно, когда подкатывают слезы горечи и обиды. Постепенно семена знания прорастут твердой уверенностью и здорово облегчат твою жизнь». С минуту Лида молчала, переваривая сказанное. Потом мягко опустила теплую ладошку мне на грудь и подалась лицом к моей небритой физиономии, едва не коснувшись губами щеки. «Возьми меня, пока мы одни», — прошептала она. «Но что тебе стоит? Развлекись чуток, забудь о супружеской верности. Наполни меня своим покоем». Казалось, ее свежее дыхание, напоминающее дуновение южного степного ветра, могло взволновать кровь самого безнадежного женоненавистника. Но теперь в глубине ее умоляющих глаз я видел слабый огонек надежды, а не пожар страсти. «Прекрати обманывать саму себя. Настоящий покой тебе никто не сможет подарить. Половым путем он точно не передается». «Почему? Я же его чувствую рядом с тобой». Ее губы обидчиво надулись. «Невозможно подарить то, что уже твое с рождения. Рад бы поделиться, мне не жалко, но в моих силах только пояснить, кем ты не являешься, и заверить, что все хорошо и что все идет в правильном направлении. Кажущиеся тяготы и невзгоды исчезнут с грядущим пробуждением от сна жизни, и по большому счету неважно, произойдет это до смерти тела или немного ранее. Насколько адекватно я выгляжу и поймет ли Лида сказанное, меня совсем не беспокоило. Передаваемая информация шла от источника, слова вылетали сами собой, без малейших усилий по их подбору. По сути, я уже отстранился от беседы, предоставив право высшим силам достучаться до разума моей собеседницы. Что у меня точно было, так это стойкое ощущение своевременности и меткости произносимых фраз, любая из которых могла лечь точно в цель и разрушить кокон заблуждений. «Хотелось бы проснуться пораньше, чтобы успеть пожить всласть», проговорила она как бы между прочим, словно давно ожидала услышать от меня нечто подобное. «Только как могут исчезнуть проблемы или, к примеру, физическая боль до моей смерти, ума не приложу. Они перестанут быть твоими, как только слепая вера в выдуманную личность сменится осознанием своей подлинной природы. Но разглагольствовать об этом бессмысленно, как, впрочем, и молчать. Поймешь, когда переживешь первый проблеск». Не успев закончить, я заметил, как Лида просветлела лицом, явно улавливая глубинную радость проходящего через меня послания. Впервые за долгое время она будто стала источать мягкий свет взамен окутавшего ее туманом напряженного недоверия. Я молчал, боясь спугнуть робкую тишину комнаты, в которой утонули обрывки мыслей и слов. Сказать, что мы были на одной волне, значит не сказать ничего. Проникая друг в друга на недоступную всякому страстному слиянию глубину, мы вдруг оказались единым целым, даже не соприкоснувшись при этом пальцами. Расслабленный таким переживанием, я лежал некоторое время с закрытыми глазами на тахте, пока не услышал цветочный аромат духов и тихое шуршание одежды. Пришлось мне приоткрыть веки и лицезреть перед собой внезапно появившуюся блондинку с круглым добродушным лицом в вечернем макияже, рядом с которой быстрыми движениями поправляла кофточку вскочившая Лида. Продолжая пребывать в горизонтальном положении, я поднял выше голову и вежливо поздоровался, пожелав доброго вечера незнакомке, в которой резонно заподозрил хозяйку квартиры. Лида, как ни в чем не бывало, представила нас друг другу, а потом зачем-то пояснила своей подруге Инге, что я по знакомству взялся починить компьютер, но неожиданно почувствовал себя плохо и был вынужден прилечь. Усугубив и без того нелепейшую ситуацию, в которую я по своему обыкновению влип, Лида вышла из комнаты, оставив меня один на один с хозяйкой. «Вы лягте нормально, ноги положите на тахту, а я сейчас лекарства какие-нибудь найду, раз скорую вызывать не стали», — сердобольно обратилась ко мне Инга. Ощущая себя тяжело раненым в полевом госпитале, я без пререканий повиновался, отметив тот факт, что подруга Лиды значительно ее старше. Без сомнения, заставив нас на тахте, она оценила всю смехотворность версии с починкой компьютера и моим внезапным недомоганием, но сделала вид, будто ни в чем не сомневается. Человек вообще частенько притворяется, мимикрирует, подстраиваясь к ситуациям. Более того, волей-неволей, выдавая себя за кого-то другого, он нередко срастается с новыми личинами и теряется в них. «В принципе, мне уже хорошо. Побегу домой», — сказал я, пока она перебирала медикаменты в коробке. «От нас просто так не убежишь», — послышался ироничный голос Лиды за стеной. «Раз тебе полегчало, то будь добр, все же посмотри комп», — закончила она, уже входя в комнату. Медленно, с большой осторожностью, я сел на тахте, опустил ноги на пол и, кряхтя, встал в полный рост. Сделав один шаг, покачнулся, расставив шире ноги и разведя руки в стороны для равновесия, секунду постоял в нерешительности и снова сел на тахту. «Еще полежу пару минут и займусь». «Голова кружится». Глухим слабым голоском проблеял я, падая на спину. Стоило видеть при этом округлившиеся глаза Лиды, никак не ожидавшей такого финта с моей стороны. Инга тоже удивилась, но искусно скрыла свое недоумение тем, что подошла ко мне и поправила подушечку под головой. Я в очередной раз поразился, насколько божественные сущности захвачены ролью в комедии абсурда, как тонко они чувствуют своих партнеров по сцене, тоже забывших на время о реальном положении дел. Даже если мне вздумается вскочить на подмостки и заорать «Хватит на сегодня! Достаточно! Передохните! Антракт!», они продолжат играть так гениально, что никто из зрителей не поверит в мое истинное намерение прервать действо. Я же в таком случае рискую вновь увлечься игрой, утвержденной на роль сумасшедшего. Поэтому лучше остерегаться, нарушать сценарий, и дать выложиться актерам на все 100, оставаясь в зрительном зале. А если и говорить об окончании театрального сезона, то только с теми, кто считает комедию скучноватой, отвратительной, злой, и кого начинает тяготить исполняемая вне роль. Не знаю почему, но мне не хотелось ограничиваться одной симуляцией слабости и озорничать дальше, вызывая бурную реакцию двух подруг. «Не хочется вас огорчать, но мужчина, с которым вы встречаетесь, постоянно лжет. Билетов на юг он не заказывал и лететь с вами никуда не собирался. Жену он тоже за нос водит, но разводиться с ней вряд ли намерен. Кстати, якобы посвященные вам стихи просто-напросто скопированы со страниц малоизвестного литературного сайта. Не хочу, чтобы ложные надежды испортили жизнь такой чуткой женщине, как вы, поэтому считаю важным озвучить известную мне информацию», — промолвил я полушепотом стоявшей рядом Инге, так словно диктовал свою последнюю волю. Воцарившееся молчание, как мне показалось, пронизывал гул хаотичных мыслей, бессильных дать девушкам рациональное объяснение моей осведомленности. «Я подозревала, конечно, но как вам удалось?» — начала робко Инга и тут же запнулась. «Похоже, в роду были ясновидящие, маги либо провидцы. Затрудняюсь сказать точно». Поразительно, но мое шуточное предположение хозяйка квартиры восприняла с полным пониманием, и ее изумление сменилось плохо скрываемым гневом по адресу завравшегося любовника. Лида же была настолько ошеломлена, что столбом застыла на месте, растерянно изучая меня глазами, как инопланетного гостя. Я лежал, закинув одну руку за голову, и наблюдал смену ее игривого настроя суеверным благоговением перед неведомым, еле сдерживаясь от смеха. «Зачем было скрывать такой дар? Я знала, конечно, что ты особый, даже исключительный человек, но вообразить нечто похожее не могла», — сказала Лида, взяв себя в руки. «Надеюсь, осознаешь, какие возможности перед тобой открыты? Поверь, между нами нет никакой разницы. Чудеса могут развлечь или привлечь внимание, еще сильнее вовлекая в сон жизни. Могут вселить ложную надежду на его улучшение. Но они сами по себе являются частью сновидения и не должны очаровывать ни тебя, ни меня. Стоит ли вообще говорить о таких пустяках, как фокусы, если знаешь о скором пробуждении?» Лида чуть подалась в мою сторону, желая что-то сказать, но тут же обмякла, словно вмиг устала от происходящего. Я представлял, насколько ей должно быть тяжело из-за внутренней борьбы, где постепенное принятие парадоксальных истин беспрерывно атакуется аргументами из ограниченного, но привычного измерения реальности. Видимо, в ее случае такова была цена освобождения из-под гнета ошибочных взглядов. И если ужасный конец, как считается, прекращает бесконечный ужас, то с окончательным прозрением Лида вспомнит, что кошмар как таковой может существовать только во сне и больше нигде. «Но почему ты говоришь о таких важных вещах со мной одной? Запусти канал в интернете, покажи свои способности и проповедуй истину миллионам. Неужели тебя не привлекает столь благородное занятие, как помощь другим людям? Разве тебе чужды уважение и признание? Что мешает совместить полезное с приятным?» Она говорила взволнованно, но тихо, почти шепотом, будто боясь потревожить волшебную силу во мне. Инга, по всей видимости, перестала существовать для нее вовсе. «Схватываешь информацию на лету, но, похоже, долго ее перевариваешь», — шутливо сказал я. «Стала бы ты, проснувшись, печалиться из-за людей, погибших в приснившейся тебе катастрофе? Будешь ли корить себя за упущенную возможность спасти их? Вряд ли, потому что знаешь о химерической природе сновидения», — ответил я на свои вопросы, не дожидаясь реакции Лиды. «Мое отношение к так называемой реальности точно такое же, как твое к снам. Я не могу серьезно воспринимать созданный воображением мир со всем его безумием, жестокостью и несправедливостью, хотя не игнорируя основные правила пребывания в нем. Я позволяю ему разворачиваться по своим причудливым законам, наслаждаясь безумным спектаклем и помня о том, что являюсь единственным зрителем, с уходом которого на сцене погаснет свет. С такими взглядами легко стать бездушным сухарем. Запросто, если следовать им, как написанные кем-то инструкции, но только не в случае, когда они появились из-за слияния с океаном радости и любви. Стоит ли вообще мучиться? Может быть, проще набраться храбрости и прыгнуть в этот океан? Проще осознать свою божественную природу и посмеяться над шуткой под названием «человеческая жизнь». Самоубийство же, если ты его подразумеваешь, чаще всего случается не от желания вернуться домой, а, как ни странно, от привязанности к жизни. Просто самоубийца считает сложившиеся в ней условия несправедливыми по отношению к себе. С другой стороны, те, кому сновидение кажется невыносимым, обычно просыпаются раньше. «Боюсь, мне не грозит очнуться в райских кущах еще долго-долго. Слишком много грешила, не прошла выпавших на долю испытаний», — с грустью констатировала Лида. «Очень смешно», — саркастически протянул я, сменив руку под головой. «Запомни, ты — вездесущий и всеведущий источник, которому нет нужды испытывать самого себя. Ты не можешь согрешить, поскольку в источнике отсутствуют правила и ограничения. С осознанием божественной природы карма перестает существовать. Можно ли приблизить момент возвращения домой? Не ставь перед собой никакой цели, требующей усилий. Просто знай, ты в надежных руках. Любые опасности воображаемы. Весь видимый мир порожден твоим умом. Тогда оставшаяся часть путешествия по сновидению покажется прогулкой в парке аттракционов. Я взял паузу, ощущая себя восседающим в центре огромного зала седобородым мудрецом, щедро раздающим бесценные заповеди, открывшим рты последователям. Однако прямой вопрос Инги, по всей видимости, посчитавший мои ответы Лиде слишком туманными, вернул меня на старенькую тахту в чужом бетонном скворечнике. «Сможете раскинуть карты, погадать на будущее нам с Лидочкой?» «Рад бы помочь, но мне абсолютно чужда эта сфера деятельности», замявшись, промямлил я. «Очень жаль», — разочарованно вздохнула она. «Тогда хоть порчу наведите на так долго водившего меня за нос мерзавца, восстановите справедливость, щедро отблагодарю». Не отреагировав на предложение хозяйки, я, слегка озадаченный, уже хотел подняться и уйти, воспользовавшись молчанием Лиды. Но она, разгадав мои намерения, равнодушным голосом констатировала: «Был такой вспыльчивый, увлекающийся, впечатлительный, разгневанно вонзал обидчику нож в шею, а сейчас само спокойствие. Не преувеличивай мою прошлую импульсивность. Я был и остаюсь обычным человеком с естественными реакциями на внешние раздражители. Только теперь игнорирую беспрерывные умственные заключения и комментарии ко всему происходящему и не стремлюсь им следовать, разрешая жизни течь по своему усмотрению. Если говорить об упомянутых событиях рокового вечера, то вряд ли бы злость ослепила мой разум в схожей ситуации сейчас. Но тело живет по своим законам и зачастую действует без оглядки на меня. Например, дышит, гоняет кровь, потеет, простужается, чихает, выздоравливает, рождается, стареет. То же и с автоматическими реакциями типа отдергивания руки от раскаленного металла. Поэтому спонтанный ответный удар возможен даже теперь. Ты же не тело. Именно поэтому не могу полностью за него поручиться. Замечательная новость в том, что после возвращения в подлинную реальность его выкрутасы перестают серьезно волновать, как и чудачество прочих персонажей сновидения. Надо отдать должное Инге, незаметно отошедшей к окну и больше не вмешивающейся в наше общение. Сложно сказать, догадалась ли она о моей причастности к смерти Кости. Судя по вертикальной складке между сдвинутых бровей и напряженно сжатым губам, в ее голове дорабатывался план жестокой расправы над двуличным любовником. Лида подошла и, осторожно, словно боясь нечаянно коснуться меня, присела на краешек тахты. Изумленное выражение ее лица сменилось глубокой задумчивостью с оттенком светлой грусти, без всякого намека на привычную угрюмость. «Все было предначертано, все. И твоя пьянка в Костином дворе, и мои горемычные скитания, и встреча с Надеждой Николаевной, и этот наш разговор. От судьбы не убежишь», — глубоко вздохнула она. «Именно так и никак иначе», — подтвердил я ее слова. «Но стоит ли уделять внимание таким вещам, как предопределение? Ведь угадать безрадостную перспективу того, кто путает себя с телом и образом в уме, легко и без таланта прорицателя. Даже если звезды над таким человеком встанут благоприятно, и он почувствует некое подобие счастья, оно, хрупкое, будет висеть на тонкой ниточке удачи, которая рано или поздно оборвется. Я, кстати, знал эту истину и раньше из наставлений мудрецов и собственного опыта, но пока что-то не щелкнуло во мне, до конца ее не принимал. Поэтому мои слова вряд ли сразу помогут тебе, но других у меня нет. Их, наверное, совсем не существует, способных моментально пробить броню шаблонного восприятия. Я вновь умолк в ожидании вопросов, но ни одна из подруг не проронила ни звука. Вошедшая в комнату тишина, казалось, очаровала всех, и было непонятно, почему мы не пригласили ее раньше. Благодаря безмолвной гостье я опять почувствовал наполненное спокойствием единение с Лидой, избавляющее меня от необходимости сорить словами в потугах его описать. Может быть, минут через 5, может, через 10, я, ничего не объясняя, все же поднялся и пошел обуваться. Лида так и осталась сидеть на тахте, Инга же вышла в прихожую закрыть за мной дверь. Сказать им что-либо напоследок было нечего, кроме как сухо попрощаться с хозяйкой кивком головы. Я поделился всем, чем мог, наговорил вещей, о которых не собирался заикаться, да и подозревал, что вскоре вновь увижусь с Лидой. Вольный ветер незнакомого района приветствовал меня холодным порывом, тщетно силясь создать ассоциации с каким-нибудь эпизодом из прежних похождений. Мой вечный спутник не знал, что эти эпизоды в памяти разлетелись на куски вместе со всем кривым зеркалом иллюзорного восприятия. Я лишь задался вопросом, как поведу себя, если сейчас невольно столкнусь с агрессивным отморозком. Вероятно, постараюсь решить все вопросы мирно, не поддаваясь на провокационные выпады, но вряд ли захочу спасать свою, потерявшую священный статус шкуру, бегством. Вызывать такси особого желания не было из-за взбалмошного характера Лиды, которая могла выскочить во двор или на балкон с каким-нибудь неожиданным предложением, пока я ожидаю машину. Увидев в прогале между домами мерцание огней проезжей части, я направился в сторону автомобильного потока, надеясь запрыгнуть в пустой припозднившийся автобус. Прозрачная коробка остановки общественного транспорта стояла сразу за домами, а буквально в двух шагах от нее источал теплый медовый свет круглосуточный павильон цветов. Спальный район всеми своими огнями противостоял полному закабалению улиц промозглой тьмой, отчего унылый пейзаж напоминал мне батальное полотно. Присев на скамейку безлюдной остановки, я заметил у павильона сгорбленную фигуру бородатого человека, опирающегося на клюку. Весь его облик, потрепанное мешковатое одеяние, древний рюкзак за спиной, грязные спутанные волосы до плеч, проступающая на обветренном лице отстраненность, резко контрастировал с пестрой радостью цветов за стеклом. Наметанный глаз без труда определил бы в нем бездомного бродягу, однако едва ли бы угадал приблизительный возраст мужчины, надежно замаскированные годами о социальной жизни. Автобусы в такой час наверняка ходили с большими интервалами, а сидеть на холодных досках скамейки было зябко. Я встал и вгляделся в дрожащую огнями тревожную даль дороги, назло слепящему свету фар, пробегающего мимо транспорта. Стремление поскорее оказаться в теплом салоне автобуса навлекло меня на мысль, что вся прежняя жизнь состояла из подобных ожиданий чего-то нужного, но оно, приходя, рождало в лучшем случае лишь новую надежду, отчего я везде и всегда ощущал себя потерявшим дорогу странником. Как выяснилось, бесконечная череда предвкушений вместе с нарастающим чувством неприкаянной тоски оказались симптомами интуитивного поиска дороги домой, встав на которую уже не свернуть. Услышав приближающийся мерный стук по асфальту, я оглянулся и увидел подошедшего бродягу с потемневшим сучковатым посохом в руке. Его мутный, но в то же время пронзительный взгляд стал внимательно изучать мое лицо, словно силясь распознать в нем знакомые черты. «Чем могу служить?» — учтиво осведомился я. «Хотел попросить немного мелочи на хлеб, если есть возможность поделиться», — сказал он и виновато опустил глаза. Порывшись в карманах, я нашел металлические монеты разного достоинства, сложил их стопкой и положил на ладонь протянутой руки. Довольный уловом, бродяга ловко спрятал деньги в один из отсеков безразмерной брезентовой куртки, сунул клюку под мышку и без дополнительной точки опоры, заметно прихрамывая, поплелся в сторону тусклой вывески супермаркета. «Закрыт магазин, судя по всему», — крикнул я ему вслед и сразу об этом пожалел, памятуя ту легкость, с которой начинал долгие уличные разговоры. «Тьфу ты!» — вырвалось у него. «Где же можно купить хлеб?» Ответить по существу я не мог, так как сам плохо ориентировался в малознакомой части города, поэтому озвучил первое пришедшее в голову соображение. «К центру продвигайтесь, там много круглосуточных торговых точек». «Надо попробовать продвинуться», — едва заметно ухмыльнулся он в усы, возвращаясь на остановку. «Правда, утомился я порядком. Весь день на ногах, поинтересовался я скорее из вежливости. Я почти всегда на ногах, когда не сплю. Странствую вот уже третий год. Можно сказать, бросил все и отправился путешествовать. Надоело лицемерить и обманывать самого себя, чтобы казаться не хуже остальных. Пропади, думаю, ваши дурацкие правила пропадом». Он махнул рукой и стал стаскивать с плеч рюкзак. «Зато теперь, когда вы свободны от навязанных правил, не хватает на хлеб», машинально констатировал я без намека на осуждение. «Это пустяки, сущая мелочь по сравнению с проживанием чужой жизни. Большинство людей как-то привыкают, втягиваются в общепринятый формат. А мне, знаете, противно изображать из себя кого-то другого». Он достал из рюкзака пластиковую бутылку, свинтил крышку, сделал несколько глотков из горлышка и, отдышавшись, продолжил. «Но хуже всего потерять мечту и, покорно смирившись, мучиться до самой смерти». «Красиво излагаете», — вслух заметил я, ничуть не удивившись виденному много раз несоответствию внешнего облика внутреннему содержанию. «Получил неплохое образование. Быстро дослужился до мелкой руководящей должности. Хотя кому интересны такие подробности, если даже у меня нет желания вспоминать о них? Ирония в том, что будь я сторожем или дворником с низким интеллектом, то обманутый своим невежеством вряд ли бы нашел силы разорвать социальные путы. Но после того, как сам стал частью механизма обмана и принуждения, быстро понял его ненасытную сущность, убивающую лучшие душевные качества. И без преувеличения осмелюсь утверждать, что вырваться из лап этого монстра уже огромное счастье, несмотря на неустроенность, голод и холод, как плату за побег. Я, честно говоря, быстро освоился в новых обстоятельствах, подтвердив народную мудрость о не таком страшном черте, сколько его изображений. К тому же в некоторых городах, где я побывал, есть ночлежки для нашего брата, обеды бесплатные, одежку раздают при церквах. Да и в целом мир не без добрых людей. Взять хоть вас, молодой человек». Бродяга засунул бутылку обратно в рюкзак, заученным движением застегнул его и стал выдружать на плечи. «А что вы будете делать, если захвораете и потеряете возможность странствовать по городам и весям?» Бесцеремонно осведомился я, добавив фразу «не дай бог, конечно». «Сложно сказать», — заметно смутившись, пожал плечами бродяга. «Если повезет, определят в какой-нибудь интернат, полечат. Опять в лапах монстра окажетесь». «Куда деваться в безвыходной ситуации?» Он развел руками, едва не выронив клюку. начну, скорее всего, искать прибежище в Боге. И если найду, будет не суть важно, в каком состоянии и где пребывает мое одряхлевшее тело. Я ведь много ходил по церквям, часовням, даже в монастыре бывал, с верующими общался, они-то и навеяли мне эту мысль. Верная мысль, на мой взгляд. Я, к примеру, решил больше не откладывать в долгий ящик и найти прибежище в Боге до попадания в безвыходную ситуацию. «Вам, молодой человек, еще рановато беспокоиться о таких вещах. Успейте одряхлеть, не переживайте», — тоненько захихикал он. «Можно еще пожить в волю, посмотреть мир, узнать массу новых интересных людей». «Мир со всеми интересными людьми находится в Боге, где же ему еще быть? А Бог находится в каждом из нас, что здорово облегчает встречу с ним. Совсем не обязательно рыскать по миру в поисках чудесных впечатлений, если самые невероятные приключения заключаются в познании себя». «Наверное, так и есть», — вздохнул бродяга, приглаживая копну слипшихся волос пятерней. «Но, понимаете, мне до жути нравится просто идти, ощущая под ногами земную твердь, вдыхать полной грудью ветер полей, наполняясь его бодрящей свежестью, и праздновать каждый новый день жизни». Последние его слова были произнесены с видимым вдохновением и походили на исповедь опьяневшего от внезапной свободы невольника. Испытав подобие стыда за попытку поучать прямодушного человека, я подумал, что очарованный жизнью странник наверняка понимает свою уязвимость, но до последнего вздоха останется верным бродяжьей стезе. Даже из лучших побуждений бессмысленно жонглировать абстрактными понятиями о Боге перед тем, кто еще не присытился погоней за ускользающими впечатлениями. Стоит ли вообще кого-то исправлять, когда знаешь, что ничего ужасного не может произойти в принципе, и сумасшедший божественный балаган воистину чудесное времяпрепровождение по дороге домой? Тем временем к остановке подошел автобус, смахивающий на освещенный аквариум, и с шипением отворил двери. «Поехали вместе. Покажу, где вам можно купить хлеб и переночевать». Легонько подтолкнул я его к ступенькам в салон. Явно тронутый моим участием бродяга, тем не менее отрицательно покачал головой, оставшись стоять на месте. Без дополнительных призывов к нему я в два прыжка вскочил в теплое нутро автобуса, прекращая вмешиваться в ход вещей и смиренно подчиняясь силе, которая постоянно воссоздает и разрушает видимый мир, развлекаясь через его обитателей таким захватывающим приключением, как проживание на планете Земля. Кроме этой могучей силы, в реальности никогда ничего не существовало. Она не могла причинить вред самой себе, отчего мне было спокойно и радостно за тех, кто, как казалось, испытывает тяготы. Я знал, что близок момент, когда их сон завершится, и они очнутся в естественной для себя атмосфере беспримесного счастья, где отсутствуют понятия о проблемах. Была глубокая ночь, когда мне наконец-то удалось перешагнуть порог своей квартиры и тихонько, дабы не будить Ольгу, пробраться на кухню. Спать не хотелось совсем, хоть в теле и чувствовалась приятная усталость. Чтобы внешне выглядеть отдохнувшим и свежим в первый после отпуска рабочий день, наверняка следовало забыться сном, пусть даже часа на три. Однако я наполнил под краном чайник, поставил его на огонь и сел у стола, слушая причудливые стенания нагревающейся воды. Казалось, она выражала недовольство участью пленницы в темнице металлического сосуда, убежать из которого было невозможно. Вспыхнувшее пламя многократно усиливало ее мучения, пробуждая перерастающую в агонию панику. Но чем интенсивнее становились страдания и громче стоны, тем больше молекул воды вырывалось на свободу, которая ждала всю жидкость в чайнике после полного закипания. Как часто бывает ночной порой, разыгрался аппетит, и я, повинуясь капризу избалованного организма, сварганил себе внушительный бутерброд с сыром. У меня не хватило терпения дождаться, пока заварится чай, поэтому я начал с удовольствием уплетать его в сухомятку. За окном застыли темные исполины соседних домов, и только мерцание света в отдельных квартирах напоминало об обитаемости многоэтажных строений. Кто-то из жильцов спал, кто-то полуночничал, но и те, и другие видели сны. В свою очередь, размышляя о людях в близлежащих зданиях, я сам грезил наяву, загромождая собственные сновидения спорными умозаключениями. И что интересно, с осознанием иллюзорности окружающего мира, существующего только в моем уме, я стал нежнее относиться ко всем его проявлениям. и пускай пленительные образы Ольги и Лиды бесследно исчезнут с последней перевернутой страницей сказки, глупо печалиться о миражах даже самых прекрасных. Напротив, я рад их волнующему присутствию в закрученном сюжете сновидения и восхищен тем, как они мастерски будоражили мои чувства с единственной в конечном итоге целью — напомнить о счастливом конце всякой сказочной истории.